Глава 26. Аспирин действовал до тех пор, пока Эрл не доехал до Декуина, а потом в местах ранений начало дергать. Он проглотил еще несколько таблеток без толку. Особенно раздражала дробинка, застрявшая в мускулах с внутренней стороны левого бицепса. Когда он сделал неловкое движение, боль пронзила всю левую сторону его тела. Пришлось съехать на обочину 71-го шоссе и переждать. Чертовски захотелось сделать несколько хороших глотков бурбона. Он не мог остановиться в Блуай, потому что знал там слишком многих, и слишком многие знали его. В нескольких следующих городках было не на что рассчитывать. Маленькие умирающие поселения, такие как Боулс и Уай-Сити, представляли собой всего лишь кучки домов вдоль дороги, и там вряд ли мог оказаться врач. В конце концов Эрл доехал до Уолдрона в округе Скотт. Уолдрон, лежавший в долине между горами, являлся по существу фермерским поселением и разбогател благодаря плодородным суглинкам Скотта. Город был достаточно велик для того, чтобы иметь не только врача, но и негритянский район, где жила в основном прислуга, обеспечивавшая комфорт богатым белым семействам. Эрл колесил по улицам, пока не увидел то, что искал. Табличку с надписью «Доктор Джулиус Джеймс Петерсон. Акушерство и гинекология». Он поставил машину подальше от фонаря и поднялся по черной лестнице, словно беглый преступник. Было около 9, но в окне горел яркий свет. Он постучал, и вскоре дверь приоткрылась, насколько позволяла цепочка. «Да», — произнес стоявший за дверью мужчина. В этом коротком слове отчетливо слышался страх, испытываемый чернокожим, который поздним вечером открыл дверь на стук и обнаружил на лестнице крупного белого мужчину. «Сэр, мне требуется небольшая медицинская помощь. Я акушер, я принимаю роды, ничем не могу вам помочь. Вы можете доехать до Кэмп-Чаффи, там есть амбулатория, где оказывают экстренную помощь в любое время. Они не откажутся помочь вам. Есть маленькая больница для белых людей в Пивервилле, если вам по дороге. Я не могу впустить вас». «Я не собираюсь ехать в те места. Я один, это не облава и не ночная проверка, я офицер полиции». Эрл вынул из кармана бумажник и показал свой значок и удостоверение личности, украшенное отчетливым оттиском печати штата Арканзас. «Я не могу помочь вам, сэр. Вы белый человек, а я негр. Это пропасть, через которую не переступить. Здесь живут люди, которые могут причинить моей семье большой вред, если узнают, что я оказывал медицинскую помощь белому человеку. Такие здесь обычаи». «Думаю, я не совсем такой, как большинство остальных. Док, мне нужна помощь. У меня под кожей сидят несколько дробинок, от которых мне чертовски больно и ужасно хочется выпить. А если я снова начну пить, то потеряю все. У меня есть наличные деньги, так что не придется делать никаких записей. Никто меня не видел. Когда вы закончите, я потихоньку уйду. Я прошу вас о большом одолжении. Если бы я мог обойтись без помощи, то не стал бы уговаривать вас». «Говорите, вы не преступник?» «Нет, сэр, не преступник». «Вы вооружены?» «Да, я запру оружие в багажнике автомобиля». «Тогда идите и заприте. Но вы не можете остаться здесь после того, как я удалю дробь». «Об этом и речи не идет». «В таком случае убирайте оружие и входите». Эрл положил кобуру с пистолетом в багажник и быстро проскользнул в дверь. Врач провел его в бедно обставленный, но очень чистый смотровой кабинет. Эрл снял рубашку и сел в гинекологическое кресло, снабженное какими-то стременами. Он мельком взглянул на них и поспешно отвел глаза. «По-моему, дробинок всего 6», — сказал он. «Та, что в руке, почему-то беспокоит больше других». Врач, сухопарый негр средних лет, с желтоватой кожей и отливавшими рыжиной волосами, задержал взгляд на многочисленных шрамах, покрывавших торс непрошенного пациента. «Война?» «Да, сэр, Тихий океан». «Как я понимаю, вы знаете, что такое боль, и можно не опасаться шока. Вам будет больно. У меня здесь нет анестезирующих средств». «Хорошо, это не имеет значения. Я могу выдержать все, что угодно, если получу твердое обещание, что потом будет лучше». Доктор тщательно вымыл руки, извлек из стерилизатора длинный заостренный зонт и принялся за дело. Первые 3 дробинки вышли достаточно легко, хотя боль ощущалась. Врач продезинфицировал все раны спиртом, после чего они стали прямо-таки гореть. Затем прикрыл кусочками бинта и заклеил пластырем. Четвертая и пятая дробинки сидели глубже, и процедуры с ними оказались еще более болезненными. Но последняя в руке была прямо-таки пакостной. Она никак не желала выходить. Казалось, чем усерднее врач пытается подцепить ее, тем глубже она зарывается в мышцу. Но Эрл не шевелился и даже не стонал. Он закрыл глаза, попытался отстраниться от боли и думал о других местах и лучших временах, стиснув зубы так, словно хотел раскрошить их. Но вот, наконец, он услышал негромкое звяканье, последняя дробинка упала в эмалированный лоток. «Вы не из наших мест», — констатировал врач. «Ни один белый человек не позволил бы черному причинить ему такую боль, не обозвав его нигером хотя бы 10 раз». «Забавно. Мне это и в голову не приходило. Я вырос в округе Полк». «Нет. Я сказал бы, что вы выросли на островах Тихого океана и стали больше, чем просто человеком. Вы стали по-настоящему человечны». «Ничего не могу сказать на этот счет, сэр». «Я не стану спрашивать, как вы получили эти раны. Сомневаюсь, что это несчастный случай на охоте. Сейчас не сезон для птиц. К тому же я слышал разговоры о большом сражении в Хот-Спрингсе, но я уверен, что вы не из таких, как Грамли, тем более у вас есть значок служителя закона. Поэтому я предполагаю, что вы хороший человек. Должен заметить, что вам повезло. Дробь номер 7 может причинить куда более серьезные повреждения». «Мне всю жизнь везло». «Сколько я вам должен?» «Ничего, это не проблема. Продолжайте принимать аспирин, а послезавтра посетите другого врача. Возможно, он пропишет пенициллин, чтобы предотвратить заражение. А сейчас вы должны идти». «Сэр, вот $100. Думаю, вы получаете не так уж много от бедных женщин, которые к вам приходят, если вообще получаете что-нибудь. Могу точно сказать, что вы не из богатых врачей. Так что берите эту сотню, и пусть она будет как бы от них. Это большие деньги. И достались мне не так уж легко, поверьте. Но я хочу, чтобы вы их взяли». Он вложил деньги в левую ладонь доктора Петерсона, пожал ему правую руку, оделся и вышел в темноту через черный ход, как и попал сюда. «Ну, чем мы не пара?» — сказал он со смехом. «Ты раздулась, а я весь в дырках». «Эрл», — ответила Джун, — «это совсем не смешно». «Да, мэм, я вообще-то тоже так считаю». Получив отповедь, он отхлебнул кока-колы и откусил большой кусок хот-дога. Раны, скрытые рубашкой, все еще побаливали, особенно рука, в которой доктор ковырялся так старательно. Они сидели в парке Форт-Смита за столом для пикников, откуда открывался вид на реку Арканзас. Заросший травой берег полого уходил вниз, туда, где у самой реки росли высокие сосны. Там, бешено крутясь в водоворотах, мчалась вздувшаяся черная вода. Должно быть, выше, на севере, прошел сильный ливень. А здесь не было никаких штормов. Стоял августовский воскресный день, жаркий и солнечный. Прошел год после того, как на японцев сбросили две большие штуки, и люди развлекались в тени старого здания суда. В прошлом столетии, известного тем, что здесь казнили через повешение. Взрослые водили младенцев, неумело переставлявших ножки в хитроумных ходунках. Молодые солдаты из Кэмп-Чаффи прогуливались с местными красотками. Даже негры чувствовали себя почти непринужденно. Это был день великой бомбежки, празднуемый в стиле Форт-Смита. В сияющем воздухе и среди зеленых сосен сверкали яркие световые пятна, и хотя вокруг не резвились мартышки на цепочках, не было недостатка в спаниелях на поводках. Все ели мороженое, в основном эскимо на палочке, или хот-доги, и думали о будущем, и ничьи взоры не обращались надолго к юго-западу. Там располагалось недавно расширенное кладбище ветеранов. Бесконечные ряды холмиков и белых колонок, новеньких, все еще ярко сверкавших на солнце. Помимо прочих, здесь покоился один из признанных штатом героев — Уильям Дарби, молодой командир рейнджеров, прошедший через тяжелейшие бои с немцами в Италии и убитый в конце весны 45-го года крохотным кусочком металла, осколком снаряда, когда он стоял на холме и наблюдал за боем. Эрлу совершенно не хотелось посещать это место. «Ты участвовал в тех делах, о которых шумели все газеты?» «Да, я был там». «Именно поэтому ты весь в бинтах. Зацепило парой дробинок, только и всего. Сущие пустяки. Когда я бреюсь по утрам, то почти каждый раз режусь сильнее». «Эрл, пишут, что это самая ожесточенная перестрелка в истории штата. 14 человек погибли. 11 из них были очень плохими парнями по фамилии Грамли. Это такая примитивная форма жизни, что ее исчезновение не наносит миру никакого ущерба. Им вовсе не обязательно было умирать. Они могли сдаться служителям закона, просто как 2×2. Это было не в их характере. Да, мэм. Полагаю, именно так оно и было». Он смотрел на жену. Лицо ее заметно расплылось, плечи, ноги и руки пополнели. И все же чудесная женщина, ангел, золотоволосая, прекрасно воспитанная, лучшая во всей Америке. Она лизала свое эскимо с особым, присущим ей одно изяществом. Она была единственным человеком на планете, который мог есть мороженое в такой знойный день и не уронить ни капли. Под ее грудями находился ребенок, которому, похоже, не терпелось войти в этот мир, настолько сильно и часто он толкался в животе матери. Джун носила широкую красную блузу, чтобы спрятать живот, но эта хитрость совершенно не помогала. Чрево с младенцем выдалось вперед. «Я так боюсь, Эрл, что ты погибнешь ни за что, и я останусь одна с этим ребенком», — сказала она, доев мороженое. «Если это случится, ты получишь кругленькую сумму денег по страховке от штата. Это станет для вас обоих отличным началом новой жизни. Возможно, ты встретишься с человеком получше меня. А денег дадут куда больше, чем матери, когда моего старика завалили в 42-м. Ей дали золотые часы и $100 на оплату похорон. Она стала пить и за год выгнала себя в гроб. Я знаю, что ты поступишь куда разумнее». Эрл сделал еще глоток кока-колы. Сквозь деревья была видна черная извилистая река, но между ней и тем местом, где они сидели, мальчики бросали мячи и пускали бумажные самолетики. Девочки нянчили кукол, мамы и папы держались за руки. «Мне очень жаль», — наконец сказал он. «Понимаю, что тебе это не нравится. Но теперь я туда влез и не знаю, как выбраться. Просто уходи оттуда и возвращайся на лесопилку. Ты же знаешь, что я не могу». «Да, уйти ты не сможешь. Это точно». «Я думаю пойти к мистеру Паркеру и попробовать получить ссуду в счет тех денег, которые они будут мне платить, пока все это не закончится. Потом надо подумать, нет ли там кредитного союза или чего-нибудь в этом роде. Если есть особые ветеранские права, которые я вроде бы получил, но так ничего о них и не узнал. Можно было бы вытащить тебя из этой проклятой консервной банки в какое-нибудь милое место поближе. Скажем, в один из городков неподалеку от Литл Рока. Там мы могли бы видеться гораздо чаще. Эрл, мне кажется, твоя тайная ферма — это просто смешно». Он несколько секунд сидел, глядя на зеленый луг, полого уходящий вниз, и на чернеющую за ним воду, а потом сказал: «Я вовсе не хотел скрывать от тебя это место. И нет тут никакой тайны. Я просто никак не мог собраться рассказать тебе». «Я ничего не искала и не спрашивала. Пришло письмо из округа полк из налоговой инспекции. Его переслали сюда из корпуса морской пехоты. На нем стоял штамп «Вскрыть немедленно». Я и вскрыла. Требуют заплатить за 250 акров земли в полке около 8-го шоссе. У тебя просрочен платеж $127,5 и еще $3 штрафа. Я послала им чек. Потом я подумала об этом и на прошлой неделе перед этой заварушкой со стрельбой попросила Мэри Блентон отвезти меня туда. Мы провели на ферме весь день». «Насколько я помню, это хорошее место», — сказал он. Старик его изрядно обустроил и очень придирчиво вел там дела. Это замечательное место, Эрл. Дом, правда, требует ремонта, в основном покраски, но есть и большой сад. Я насчитала 4 спальни. В кухню никто не входил уже несколько лет. Ее тоже, наверное, надо отремонтировать. Но, Эрл, там есть земля. Есть фермерская земля, которую можно сдать в аренду. Есть ручей, даже лес, где ты мог бы охотиться и воспитывать своих детей. И луга, и загон, и прекрасный сарай. Эрл, милый мой, мы могли бы так счастливо жить там. И ведь это принадлежит нам. Уже принадлежит. Мы могли бы переехать туда хоть завтра. Мне не пришлось бы жить в этой трубе и ездить на работу на автобусе. Найду место учительницы где-нибудь в полке. А когда родится ребенок, у него или у нее будет замечательное место, чтобы расти там. «В первую неделю после того, как я вышел в отставку, — сказал он, — когда я ехал в Форт-Смит к тебе в минувшем декабре, я остановился там и провел там некоторое время. Ты не хочешь ехать туда, верно, Эрл? Это ясно по твоему голосу. Я с трудом удержался, так мне хотелось спалить все дотла. Это было бы прекрасно. Мне так хотелось и хочется увидеть, как пламя пожирает этот дом. Это...» Он умолк. «Что, Эрл? В этом месте очень много зла. Там живут призраки. Ты видела миленькую маленькую ферму, а я вижу место, где умер мой брат. Он повесился в 40-м году. Я почти не был с ним знаком и уж наверняка не сделал ему ничего хорошего. Старший брат, большой и сильный, не сделал для него ровным счетом ничего, ни капли хорошего. Я лишь помог ему сломаться, как и все остальные. Никто не сделал ему ничего доброго, никто не встал на его защиту. Мой старик имел привычку лупцевать меня в подвале этого самого дома. Предполагаю, что он бил и Бобби Ли. В доме не должно остаться никаких воспоминаний об этом. Мы покрасим его в белый цвет. Я приведу в порядок сад и буду следить за ним. Поля вокруг ты сдашь в аренду, как делал твой отец. Этот дом может стать хорошим и счастливым, домом полным детей. Эрл доел свой хот-дог. Не знаю, совсем не уверен, что смогу находиться в том месте. Дай мне подумать. Эрл, я знаю, что ты не любишь вспоминать о своем детстве, что оно было плохим. Но ты должен подумать о детстве своего ребенка. Хочешь, чтобы он родился в сборном доме из гофрированного железа на военной базе? Или на большой красивой ферме, в самом красивом месте штата? Вопрос непростой, — сказал он. Да понимаю. Я продал бы этот проклятый участок, если бы мог. Но земля сейчас настолько дешева, а место настолько глухое, что покупателя не найти. Интересно, когда этот хваленый послевоенный бум доползет до округа полк? Ладно, я подумаю. Как следует подумаешь? Да, мэм. Хорошо, Эрл. Я знаю, что ты найдешь выход. Знаю, что ты все сделаешь правильно. Ты всегда так поступаешь. Следующие несколько дней Эрл вел себя идеально. Никогда еще свет не видывал такого трудолюбивого и веселого мужчины. Такого хорошего мужа. Он перекрасил сборный дом изнутри в ярко-желтый цвет. Пришлось упорно работать целый день. Зато стало гораздо веселее. Он погрузил старый диван на крышу своего казенного доджа и вывез его на свалку. А потом поехал в Форт-Смитский магазин «Сирс и Робок» и купил для жены новый диван, очень симпатичный, в зеленую полоску, от которого в доме сделалось еще светлее. Он перекопал сад, прополол его, подстриг живую изгородь, дважды водил Джун в ресторан, они ходили на прогулки. Эрл слушал, как шевелится ребенок, и оба вместе пытались придумать для него имя. Джун писала длинные списки, Эрл смеялся над такими именами, как Адриан и Филипп, был не против Томаса и Эндрю, а Тимоти и Джеффри ему явно нравились. Проблема заключалась в том, что каждый из них, кроме Адриана, принадлежала какому-нибудь парню-морскому пехотинцу, сложившему голову или искалеченному где-то на островах, парню, которого санитары вытащили из-под огня на носилках, а он стонал и звал маму. Но Эрл старался, чтобы эти мысли не отражались у него на лице. Он изо всех сил держался, как подобает мужчине, которого, по его мнению, заслуживала Джун, и которым, казалось ему, он не был. Он никогда не говорил ей о том, как его отец, призрак отца, неожиданно подкрадывался к нему и шептал в ухо жестокие оскорбительные слова, а потом ускользал, оставались лишь солнечный свет и деревья, покачивавшиеся под легким ветерком. Под конец отпуска он привез Джун к доктору и сидел в приемной во время осмотра. А потом доктор пригласил его в кабинет и поговорил с ним, пока Джун одевалась. Эрл видел много докторов, и этот ничем не отличался от тех, с кем ему доводилось встречаться на перевязочном пункте, в полевом госпитале или на санитарном судне. Серьезный мужчина с официальным выражением лица, полоской усов над губой и какими-то бесцветными глазами. «Мистер Свегер, прежде всего должен сообщить, что и у младенца, и у вашей жены все обстоит прекрасно. Здоровье обоих кажется мне хорошим в пределах необходимых параметров, нормальное состояние, соответствующее сроку беременности. Ребенок должен родиться вовремя. Предположу, что это случится в первую неделю октября». «Да, сэр, спасибо, прекрасные новости». «А теперь я хочу сказать кое-что еще». «Нет никакой причины для беспокойства, но все же должен отметить, что ребенок занимает в матке вашей жены слегка необычное положение. Не то что неправильное, ни в коем случае, но не совсем то, которое мы считаем наиболее предпочтительным». «Да, сэр», — серьезно отозвался Эрл. «А Джуни знает об этом?» «Нет, я предпочел бы не ставить ее в известность. Это причинит ей беспокойство, вероятно, совершенно излишнее. Очень может быть, что тревожиться не о чем». «Но это что-то означает. Что именно, сэр?» «Могут быть осложнения. Обычно обходится без всяких последствий, но иногда ребенок во время родов выходит неправильно, не головкой, а ягодицами вперед. В таком случае роды бывают непростыми. Я хочу, чтобы вы были готовы». Эрл кивнул. «В документах сказано, что вы государственный служащий. Инженер или бригадир?» «Нет, сэр, я работаю следователем в управлении окружного прокурора. В другом округе». «Понятно. Служба охраны закона. Ответственная работа?» «Можно сказать и так». «Вы были на войне, не так ли?» «Да, сэр, на Тихом океане». «Что ж, думаю, вам знакомы ситуации, в которых требуется неотложная медицинская помощь?» «Пожалуй, да, сэр. Я получил несколько ранений». «Хорошо, в таком случае вы знаете, что может случиться». «Вы хотите сказать, что моя жена может умереть?» «Есть и такая вероятность, хотя она очень мала». «Господи!» — протянул Эрл. «Из-за какого-то паршивого ребенка?» «Ребенок для нее очень важен, как и для любой женщины. Без него непредставима женщина, без него исчезнет часть того, что мы так ценим и любим в женщинах. Поэтому я предпочел бы, чтобы она ни о чем не знала. Иногда нам, мужчинам, приходится принимать серьезные решения». «Да, сэр». «Вот к чему я веду. Если осложнения окажутся серьезными, мне, вероятно, придется сделать выбор. Не исключено, что удастся спасти лишь кого-то одного. Или ребенка, или мать. Полагаю, вы выберете мать». «Тут не может быть никакого разговора. Мы не планировали этого ребенка. Я пока еще не определился с работой, и время не самое удачное. К тому же я не питаю к нему никаких чувств. Не знаю, почему, но это так». «Многие мужчины, вернувшиеся со страшной войны, испытывают то же самое. Я слышал эти слова, наверное, уже 100 раз. Думаю, все изменится, когда вы возьмете своего ребенка на руки. Но многим мужчинам, прошедшим через бои, идея о том, чтобы привести новое существо в этот жестокий мир, действительно кажется бессмысленной». Эрл подумал: «Вы попали в точку, док». «Так или иначе, перехожу к самому важному. Когда начнутся роды, вы должны быть рядом. Не знаю, о чем вы договаривались с женой, когда выбирали работу вдали от нее, но вы обязательно должны быть здесь, на тот случай, если потребуется принять решение. Вы меня понимаете?» «Сэр, я уже принял решение». «Да, но если роды начнутся поздно вечером, или я не окажусь у телефона, я могу не поспеть вовремя. Мало ли что случится. В этом случае роды примет дежурный ординатор, доктор моложе меня, который может принять другое решение, если у него не хватит смелости активно вмешаться, вы рискуете потерять обоих. Поэтому вы должны быть здесь. Вероятно, вам придется бороться за жизнь вашей жены. И при этом, возможно, даже бороться против вашей жены». Эрл кивнул. «Но я вижу сомнения на вашем лице», — прибавил доктор. «Да, сэр, моя работа бывает очень сложной. Вдруг я не смогу приехать? Я просто не хочу никого подводить». «Что ж, мистер Свегер, все же придется решить, что для вас важнее. Вы ведь не хотите, чтобы это решение принял за вас кто-то другой, верно?» «Нет, мистер Свегер, очень-очень прошу вас, приложите все силы, чтобы оказаться здесь». «Да, сэр», — слабым голосом проронил Эрл, зная, что у него может не получиться. «Я постараюсь».